потерять все мысли и расставить точки, получить записку, может, станет проще улететь на небо, как летают птицы, стать быстрее ветра или просто слиться. Можно горько плакать и разрушить стены, или резать вены, или в бездну падать. Потерял.